Джек Ричи. Приключения Генри Тернбакла. Бумаги Григсби. Читает Юрий Гуржий. Перевод Льва Самойлова. Я сержант Генри Тернбакл. Прибыл к месту службы в обычное время и сразу же проследовал по длинному коридору в архивный отдел. Стоило мне войти, как все 12 гражданских служащих повернулись и посмотрели на меня. Одним удалось сохранить серьезное выражение, другие не сдержали усмешек. Не обращая внимания, я прошел через комнату к двери в дальнем конце. Выбрав ключ на связке, я попытался открыть замок. Ключ, разумеется, не подошел. С первым обычно так и бывает. За спиной в комнате послышался смешок. Я сердито обернулся. Поднять голову смелых не нашлось. Второй ключ свое дело сделал. Дверь открылась. Я включил свет и прошел по сумрачному узкому коридорчику к следующей двери. Открыл, спустился на несколько ступенек и пробрался по лабиринту из коробок, паутины, разнокалиберных балок и рам к последней двери. Я открыл ее и включил свет. Как всегда, передо мною было средних размеров помещение, заваленное пыльными шкафами и списанной офисной мебелью. Мое новое назначение, моя работа, моя Сибирь. И все это свалилось на меня после того, как я задержал сынка нашего мэра за вождение в нетрезвом состоянии. Я не работаю в транспортном отделе, но его машина шла передо мной, виляя из стороны в сторону и раскачиваясь, а полицейский не должен закрывать глаза на правонарушение, в каком бы отделе ни служил. Когда административный дым рассеялся, я обнаружил, что переведен в эту дыру, в самой заднице департамента. Моя работа, как объяснил страдающий одышкой шеф Милликен, заключалась в том, чтобы просмотреть архивные дела по нераскрытым убийствам за последние 25 лет. «Торопиться некуда», — хмуро добавил шеф, — «время позволяет». Похоже, он имел в виду, что я проведу здесь по меньшей мере год. Именно настолько сынка мэра лишили права вождения. Я повесил шляпу на слегка скособоченную вешалку и повернулся к каталожным ящикам. «Итак, что у нас на сегодня?» Пройдясь по пыльному проходу, я остановился у коричневого деревянного шкафа, на вид весьма древнего. Выдвинув один из ящиков, я взял первый попавшийся под руку картонный контейнер. Перенес его на стол, спасенный из выброшенной на свалку мебели, и осторожно опустился на невнушающий доверие вертящийся стул. Сделанная от руки надпись на идентификационном ярлычке выцвела и почти стерлась. Надпись гласила: «Доктор Сэмюэл Николсон, 1862». Я вынул из папки толстую стопку листков. Записи делались до введения официальных форм и внедрения пишущих машинок, что почти отбило у меня охоту заниматься этим делом. Бумаги пожелтели и сохли, и только что не рассыпались от прикосновения. Чернила напоминали ржавчину. Я погрузился в чтение. Доктора Сэмюэла Николсона убили в доме некоего Джулиуса Дарби рано утром 17 мая 1863 или поздно вечером накануне. Тело обнаружила на полу в гостиной одна из служанок, некая Кейт Орелли. Трехэтажный дом Дарби представлял собой весьма солидное строение, тем более в те времена и в той части страны, когда и где крепостью для большинства местных жителей считалась деревянная хижина 12 на 10 футов с одной комнатой. В 1863 наш город был всего лишь поселком с населением в 1500 человек, и дом Дарби находился в 2 милях от его окраины и более чем в 1/4 мили от ближайшего соседа. Во время убийства в доме находились, не считая прислуги, Джулиус Дарби, его супруга, Мелани, их 2 детей, Эмма, 24 лет, и капитан Освальд Дарби, 22. И, разумеется, гость семьи, доктор Николсон. Крики Кейт Орелли разбудили домашних, и Джулиус Дарби тут же отправил одного из конюхов в деревню за человеком, представлявшим тогда закон, шерифом Артемусом Григсби. Артемус Григсби? Уж не тот ли самый Артемус Григсби, который основал в нашем городе библиотечную систему и целых 62 года оставался главным библиотекарем, а умер в возрасте 92 лет за чтением «Мельницы на Флоссе». Почти все записи в папке были сделаны рукой Григсби. Читая бумаги, я мысленно представлял себя на его месте. «Доктор Керни, наш коронер и я», — писал Григсби, — «прибыли в резиденцию Дарби около 9 утра. У входа нас встретил сам Джулиус Дарби. Мы тут же проследовали в гостиную, где лежало тело доктора Николсона. Осмотреть труп я мог бы и не приближаясь к телу, но в присутствии хозяина дома пришлось подойти вплотную. На вид доктору Николсону было 50 с небольшим. Убили его, похоже, неким колющим предметом, нанеся несколько ударов. Кровь была повсюду, на жертве, на полу, и, по всей вероятности, забрызгала она и убийцу. Доктор Николсон лежал полностью одетый и в халате. Орудие убийства, охотничий нож Буи, лежал рядом с телом, там, где его, вероятно, обронил преступник. Доктор Керни опустился на колени и приступил к тщательному осмотру. Подождав несколько секунд, я спросил, давно он был убит? Коронер пожал плечами. Судя по посмертному окоченению, около полуночи. Я повернулся к Джулиусу Дарби. Когда его последний раз видели живым? Вчера вечером, когда мы все отходили ко сну около 10 часов. Джулиус Дарби — плотный мужчина представительной внешности, владелец значительной земельной недвижимости и 1000 акров леса. Ему также принадлежит местная пивоварня. Очевидно, удалившись в свою комнату, Николсон услышал какой-то шум, спустился посмотреть, в чем дело, и здесь на него напал грабитель, который схватил нож с выставочного стенда, убил им несчастного. Дарби указал на открытую застекленную дверь. Ушел он, должно быть, этим путем. Я вышел наружу. За выложенной плиткой верандой простиралась травянистая поляна, так что возможность обнаружить следы обуви исключались. Я вернулся в комнату и подошел к лежащему на полу ножу. Рукоятка и лезвие были испачканы кровью, которая, похоже, уже засохла. «Что-нибудь пропало?» — спросил я. «Ничего, насколько я могу судить», — ответил Дарби. «Наверное, Николсон добрался до злодея до того, как тот успел что-то взять». Я снял очки и протер стекла. «Мне нужно что-нибудь, ну, небольшая коробочка для ножа. Улика, знаете ли». «Конечно». Дарби дернул за шнур, и в комнату вошла служанка в форменном платье. «Кейт, пожалуйста, принеси шерифу Григсби коробочку для ножа». Она бросила взгляд на орудие убийства и вздрогнула. — Да, сэр. — Подождите-ка, — вмешался я. — Это не вы обнаружили утром тело? У нее были черные волосы и светлые глаза. — Да, сэр. Она настороженно посмотрела на меня. — Я каждое утро раздвигаю шторы в комнатах внизу. — Вы закричали, увидев тело? В ее взгляде мелькнуло пренебрежение. «А что еще делают, когда находят труп?» Кейт Орелли вышла из комнаты и вскоре вернулась с деревянной коробкой длиной примерно 11 и шириной 4 дюйма. Я опустился на колени и осторожно положил орудие убийства в коробку. Кровь и впрямь засохла. Я задвинул крышку и выпрямился. «Доктор Николсон давно находился в вашем доме?» Дарби потер подбородок. «Он приехал сюда в апреле 1862-го». «Наверное, я моргнул от удивления». «Так он гостил у вас уже больше года?» «Ну, не постоянно. Одно время, с середины августа до ноября, Николсон уходил в армию Союза. Служил, знаете ли, в одном полку с моим сыном, Освальдом. Вместе ушли и вместе пришли». «Полк вернулся?» «Нет, только доктор Николсон и Освальд. Освальда ранило при антиэтаме. Его потому и уволили». «Вы долго дружили с доктором Николсоном?» «Вообще-то я впервые увидел его в тот день, в апреле 1862-го, когда он вернулся. Он родственник моей жены, какой-то дальний, кузен, по-моему». «Мистер Дарби», — сказал я, — «боюсь, мне придется обыскать дом». Он нахмурился. «Это еще зачем?» «Кто бы ни убил доктора Николсона, он наверняка испачкался в крови». Дарби недоуменно посмотрел на меня. «Послушайте, вы же не думаете, что доктора Николсона убил кто-то из живущих в этом доме?» Он снова показал на открытое окно. «Это наверняка был какой-то грабитель». «Весьма вероятно», — сказал я. «Тем не менее, тщательный обыск места преступления — это обычная полицейская процедура». Дарби потер шею. «Ну что ж, если обычная, препятствовать не стану». Вместе с доктором Керни мы провели обыск. По правде говоря, я и не рассчитывал, что мы что-то найдем. Начать с того, что обыскивать такой дом силами двух человек — затея совершенно нелепая. Но так было нужно, и мы это сделали, пусть и для проформы. Через полчаса мы остановились передохнуть. — Керни, — сказал я, — вы с доктором Николсоном люди одной профессии. Знаете что-нибудь о нем? «Практически ничего. Практику он здесь не открывал, лично я с ним знаком не был. Но...» Корнер засмеялся. «Но что?» «Слышал, что он дамский угодник». Мое внимание привлек дагерротип на каминной полке. На нем был изображен усатый, но определенно молодой человек в форме кавалерийского офицера. «Это и есть капитан Освальд Дарби?» Керни кивнул и, достав из кармана сигару, откусил кончик. «Слышали о Беннесе Стаккере?» «Нет». «Один из моих пациентов, бывший кавалерист в полку капитана Освальда Дарби. Стаккер потерял ногу при антиэтаме. Так вот, когда вокруг свистели пули, нашего доброго капитана он там не видел». «Поле битвы — место большое. И порядка там нет». «Ну, так говорят, да. Но я подумал, что упомянуть стоит». Мы закончили поиски, так и не обнаружив ничего, что имело бы отношение к убийству доктора Николсона. После этого я решил допросить каждого члена семьи отдельно. Капитана Освальда Дарби я обнаружил в библиотеке, где он стоял, с меланхоличным видом глядя в окно. Худощавый, с тонкими чертами, он был в штатском костюме и накинутой на плечи армейской шинели. На столике лежала кавалерийская фуражка. Капитан повернулся, слегка оперевшись на трость. «Вы ведь уже не в армии?» — спросил я. Он вздохнул. «Уже нет. Списан, знаете ли, по инвалидности. Антиэтам». Я указал на трость. «Вас ранили в ногу?» Он покачал головой и дотронулся рукой до спины. «Сюда». «Но трость...» «Рана не залечилась толком, тянет ногу. Вот и понадобилась трость». Я повернул разговор на убийство. «Вы ничего ночью не слышали? Никакого шума?» «Нет. Спал и ничего не слышал. Лег около 10, тогда же, когда и все остальные. А проснулся утром от жуткого крика». «Вы поспешили вниз и обнаружили доктора Николсона на полу в гостиной?» Капитан Дарби откашлялся. «Первым я бы не был в любом случае, поэтому решил, что будет разумнее остаться в комнате, а не добавлять суеты к сумятице. «Вы видели тело доктора Николсона?» Он отвел глаза. «Нет. Предпочитаю помнить его таким, каким он был». «У доктора Николсона были враги?» Капитан скинул бровь. «Враги? Конечно, нет. Он всем был другом. Джентльмен, ученый, солдат». Я задал Освальду еще несколько вопросов. Из его ответов следовало, что он тоже считает убийцей грабителя. Я попросил капитана для протокола дать письменные показания относительно его местонахождения прошлым вечером и представить их мне до того, как я уйду. Выйдя из библиотеки, я увидел служанку Кейт О'Рейли, полировавшую мебель в соседней комнате. «Где мне найти миссис Дарби?» Девушка пожала плечами. «Может быть, в музыкальной комнате?» Она повернулась к двери. «Один момент, мисс». «Что еще вам нужно?» «Несколько вопросов». «Если насчет кого-то из членов семьи, то я отвечать не буду». «Вы в близких отношениях с этой семьей?» «Ну, не особенно, но пока они мне платят, я ни слова против них не скажу». «Вы считаете доктора Николсона членом семьи?» Она замялась. «Пожалуй, нет». «У доктора Николсона были враги?» Служанка наградила меня холодным взглядом. «Вы неподходящий человек для шерифа». Я слегка покраснел. «Мадам, меня избрали жители города». «Да, знаю», — сказала она. «А вы помните Тимоти Максуини?» «Тимоти Максуини, конечно. Он был моим соперником». Она улыбнулась. «А еще он мой дядя». «Вот оно что! Теперь я понял ее враждебность. Прибыв в этот уголок страны 6 месяцев назад, без гроша в кармане, я быстро понял, что большого спроса на грамотность здесь не наблюдается. Такая ситуация немало меня опечалила, поэтому, узнав, что последний шериф покинул наш мир в результате острого алкоголизма и оставил должность вакантной, я спешно подал заявку на освободившийся пост. В списке кандидатов моя фамилия была бы единственной, если бы в последний момент в гонку не включился некий Тимоти Максуини, бармен. Тем не менее, я победил. Возможно, потому что не произносил речей, но скорее потому, что 2/3 местного населения составляли англичане и немцы, считавшие оставшуюся треть ирландцев безнадежными пришельцами. «Мисс Орелли, я прошу каждого в этом доме, включая прислугу, представить мне письменное объяснение относительно ее или его местонахождения прошлым вечером». Кейт О'Рейли посмотрела на меня с прищуром. «Такова процедура», — пояснил я, и с опозданием подумал, что она, возможно, не умеет писать и читать. Или, может быть, я запишу потом ваши показания сам, а вы мне их удостоверите?» Она вспыхнула и собрала свои принадлежности. «Я провожу вас в музыкальную комнату». Миссис Мелани Дарби полулежала на диване. Черты ее лица напоминали точенные грани камеи, и роста в ней было не более 5 футов. На маленьком круглом столике стояла баночка с нюхательной солью. Она слабо улыбнулась. «Шериф Григсби, вы, вероятно, хотите задать мне какие-то вопросы?» В ее голосе мне послышался легкий южный акцент, хотя нет, скорее пограничный. Я поймал себя на том, что склоняю голову. «Миссис Дарби, вы слышали что-нибудь необычное прошлой ночью?» Она покачала головой. «Боюсь, что нет, шериф». «Вы крепко спите?» «Нет, напротив. Поэтому мне и приходится по необходимости принимать снотворный порошок, что я и сделала прошлым вечером». «И утром вас разбудили крики?» «Да». Следующий вопрос мог показаться ей несколько неделикатным, но не задать его я не мог. «Вы с мужем спите, разумеется, в одной спальне?» Она на секунду замялась. «Нет, Я бываю беспокоен во сне и считаю, что с моей стороны было несправедливым мешать Джулиусу отдыхать. Наши спальни рядом. — Я так понимаю, доктор Николсон ваш родственник? — Да, мой кузен. — Вы ведь не из этих мест? Она едва заметно улыбнулась. — Здесь почти все не местные. Я родилась и росла в Нэшвилле, Теннесси. Она внимательно посмотрела на меня. Эти вопросы действительно необходимы. Понятно же, что прошлой ночью в дом вломился чужак. Доктор Николсон услышал что-то и вышел посмотреть. К несчастью, грабитель убил его. Я кивнул. Интересно, почему шум услышал только доктор Николсон? Если не ошибаюсь, его комната на втором этаже, в задней части дома, не так ли? Довольно далеко от гостиной. Она протянула руку к нюхательной соли. Может быть, доктор спустился в гостиную по какой-то причине, может быть, ему не спалось. Она подняла голову. Вы, наверное, хотите поговорить и с моей дочерью Эммой? Если можно. Миссис Дарби вышла из комнаты, и через несколько минут в комнату вошла Эмма Дарби. Да, шериф Гриксби. Ей было 24, но выглядела она на несколько лет старше. Роста была среднего, сложена довольно крепко, темные, небрежно зачесанные волосы, светло-серые глаза. Многие назвали бы ее простоватой, но мне показалось, что она не лишена привлекательности. Я сразу перешел к делу. «Сегодня утром вас разбудили крики?» «Нет, я уже проснулась, а когда услышала вопли Кейт, спустилась вниз». И, как оказалось, была первой после нее. — И вы обнаружили доктора Николсона мертвым? — Я предположил, что он мертв. По крайней мере, так мне показалось. — Вы прикасались к нему? Дотрагивались до чего-нибудь? — Я ни к чему не прикасалась. Застекленная дверь, ведущая на задний двор, была открыта? — Да. — Эти двери закрываются вечером изнутри? — Да, возможно, вчера ее просто забыли запереть. Или же грабитель проник в дом каким-то иным путем, а ушел через эту дверь. Так вы считаете случившееся делом рук грабителя? Ну, конечно. А кто еще это мог быть? Полагаю, к доктору Николсону все относились хорошо. Конечно. Насколько я знаю, врагов у него не было. Хотя внешне Эмма пошла в отца, унаследовав его физическое сложение, что-то в ее глазах напоминало о матери, но что именно я понять не мог. Закончив с вопросами, я попытался перевести разговор на постороннюю тему и указал на стоявшие в комнате музыкальные инструменты. «Вы играете на пианино или на арфе?» «Нет», — ответила Эмма. «В нашей семье нет никого, кто был бы музыкально одарен». «Но в большом доме должна быть музыкальная комната. Вы согласны?» И она мило мне улыбнулась. Дочитав последнюю страницу из бумаг Гриксби, я откинулся на спинку стула. «Ну вот». Здесь было все, что сумел собрать шериф относительно смерти доктора Николсона. Его собственные заметки и показания жильцов дома, Дарби и прислуги. Я обратил внимание, что Кейт О'Рейли оказалась не единственной, кто не умел ни читать, ни писать. Из 14 слуг Дарби грамотными были только главный конюх и повар. И каков же итог этого всего? Он в вердикте коронерского жюри, констатировавшего, что доктор Сэмюэль Николсон принял смерть от руки неизвестного лица или лиц. С этим выводом согласился и шериф Гриксби. Я подумал о ноже. Возможно ли, что он хранится в музее полиции? Если уж на то пошло, а если у нас музей полиции? Я посмотрел на часы. В любом случае, пора на ланч. Оставив бумаги на столе, я поднялся и еще раз прошел через весь архивный отдел, но уже в обратном направлении. Воспользовавшись телефоном, я позвонил на коммутатор и попросил соединить меня с музеем полиции. Оператор, как показалось, поинтересовался у кого-то, есть ли у нас такое учреждение, а потом переключила меня на музей. В трубке пошли гудки, но и после дюжины сигналов никто так и не ответил. Я снова связался с оператором, и она соединила меня с отделом кадров. Трубку снял начальник отдела Луис Руперт. «Это сержант Генри Тернбакл», — сказал я. «Кто у нас заведует музеем полиции?» «Секунду, Генри, мне надо посмотреть». Через минуту-другую Луис вернулся. «Никто, музей закрыт». Я нахмурился. «Мне бы заглянуть туда. У кого ключ?» — Наверное, у меня. Должен быть где-то здесь. — Сейчас подойду. В отделе кадров, когда я пришел туда, не было никого, кроме Руперта. Парня, кстати, гражданского. Все остальные уже отправились на ланч. Он усмехнулся. — Ну что, Генри, как оно там в центре земли? — Ты ключ нашел? Луис протянул мне деревянную бирку с болтающейся связкой ключей. Какой-то должен подойти. Раньше в музее был смотритель на полную ставку, но потом бюджет урезали, должность сократили и уже не вернули. Сейчас открываем только, если кому-то что-то нужно. И в последний раз это случалось 2 года назад, когда сюда приезжали те японские детективы. Ищешь что-то определенное? Полицейское расследование, твердо сказал я. Кстати, а сам-то музей где расположен? — На 4-м этаже. Там небольшой коридорчик в конце восточного крыла. Номер на бирке. Я поднялся на лифте на 4-й этаж, где отыскал матовую дверь с надписью «Музей полиции». Я открыл дверь и вошел в комнату. В помещении было прохладно, отопление, должно быть, давно отключили. Я медленно прошел между стеллажами с выставленными на них атрибутами преступлений, представленными по большей части оружием, винтовками, дробовиками, револьверами, различными ножами, дубинками, веревками и прочим. Образцы располагались в хронологическом порядке, так что я направился к самому раннему экспонату, зазубренному ножу для нарезки хлеба. Этим ножом в 1871-м перерезали горло Алонзо Берку. В 1871-м? В том же году, когда в городе организовали департамент полиции, так? До того закон здесь представлял шериф. Но мне был нужен 1863. Стеллаж заканчивался шкафчиком с несколькими выдвижными ящиками. Я попробовал открыть, но они не поддавались. Попытался воспользоваться ключами от Руперта, и один из самых маленьких подошел. Замок открылся. Я потянул на себя верхний ящик, около 4 футов в ширину и столько же в глубину. В нем лежали какие-то свертки, коробочки и тому подобное. И от всего исходил сильный запах затхлости. На нескольких ярлычках я узнал почерк Григсби. Вероятно, все улики, собранные до образования полицейского департамента, складывались в эти вот ящики. Я выбрал коробку примерно 1 фут длиной и около 4 дюймов в ширину. На приклеенной к нему выцвевшей желтой карточке рукой шерифа Григсби было написано «Доктор Сэмюэл Николсон, 17 мая 1863-го». Я открыл коробку и обнаружил то, что искал. Нож Буи, которым, по всей вероятности, был убит доктор Николсон. Широкое лезвие, большая рукоятка и... А это еще что такое? Я взял коробку и отошел с ней к окну, чтобы рассмотреть получше. Поразительно. Они были там. Почти идеальный набор отпечатков на рукоятке ножа. Кровь высохла, отпечатки сохранились. Случись убийство в наше время, установить личность преступника не составило бы особого труда, но в те давние времена... Возможно ли, что это были отпечатки пальцев шерифа Григсби, оставленные, когда он поднял нож? Нет, в своих записках он упомянул, что кровь, когда он дотронулся до рукоятки орудия убийства, уже высохла. Я задумчиво потер подбородок. Выйдя из комнаты музея полиции с коробкой и ножом, я запер дверь на замок. Потом спустился в отдел убийств и взял набор для снятия отпечатков пальцев. Некоторый опыт по этой части у меня был. Я думал, что смогу, по крайней мере, сравнить два расположенных рядом отпечатка и сказать, идентичны они или нет. Вернувшись затем в свою каморку в чреве полицейского департамента, я сел к столу, на котором лежали бумаги Григсби, и приступил к работе. Обычные отпечатки, оставленные в 1863-м, разумеется, давно исчезли. Теперь я искал видимые или почти видимые глазом отпечатки, оставленные испачканными в чернилах пальцами. На первой же странице обнаружился, на удивление, хорошо сохранившийся след большого пальца, но отпечатки не совпали. Я снова посмотрел на лист, нахмурился. Слишком хорош, почти свежий. Я окунул в чернила большой палец и прижал его к бумаге. Отпечатки совпали. Наследил. Теперь мои отпечатки были, возможно, на всех листках, до которых я дотрагивался. Надо бы поаккуратнее. Я оставил на отдельном листке отпечатки всех своих пальцев для будущего сравнения и вернулся к работе. Обнаружив и уничтожив 7 собственных отпечатков, я наткнулся, наконец, на странный, едва различимый след пальцев на странице, написанный почерком шерифа Григсби. Я сравнил его с отпечатками на рукоятке ножа. Совпадение не обнаружилось. Что ж, подумал я, шериф определенно исключается. При чтении дела Николсона в первый раз у меня сложилось впечатление, что отпечатки там едва ли не на каждой странице. Теперь при более внимательном изучении результат получился разочаровывающий. Пятен было много, но отпечатки пальцев попадались редко. Чаще встречалось ребро ладони и сама ладонь, а один раз попался даже след локтя. Проверив всю стопку бумаг, я устало вздохнул. У меня имелся целый набор отпечатков, принадлежавших, в чем я был почти уверен, Григсби. Человеку грамотному, хотя и неряшливому. Но ничего больше я не нашел. Кроме записи Григсби, в деле хранились письменные показания Джулиуса Дарби, его жены, их детей, главного конюха и главного повара, но ни одного отпечатка на них не нашлось. Мой взгляд упал на показания капитана Освальда Дарби. Он сообщал, что отправился спать около 10 часов вечера и проснулся от криков, обнаружившей тело служанки. Он не упомянул, однако, что не спустился в гостиную, а остался в своей комнате. Далее капитан Освальд Дарби показал, что врагов у доктора Николсона не было. По его мнению, доктор услышал ночью какой-то шум, спустился в гостиную и наткнулся на злоумышленника, от руки которого и погиб. Я просмотрел документ через увеличительное стекло. Характерный с резким наклоном влево почерк указывал на то, что капитан Дарби писал левой рукой. Ладонь при этом касалась бумаги, отчего значительная часть вписанного слегка смазалась. Я задумался. Отпечатки на рукоятке были определенно оставлены правой рукой. Следовательно, из числа подозреваемых в убийстве капитан Дарби исключался. Если только он умышленно не поменял руку, когда писал. И тогда я решительно покачал головой. Нет, подозревать Освальда Дарби — безумие, по крайней мере, пока. А если предположить, что убийцей доктора Николсона действительно был случайный грабитель? Чужак, давным-давно умерший и похороненный неведомо где. От этой мысли стало как-то не по себе. Я посмотрел на часы, время ланча давно минуло. Оставив на месте бумаги по делу Николсона, я засунул коробку с орудием убийства в карман пальто. Вероятность того, что кто-то может заглянуть сюда, была невелика, но мне бы не хотелось, чтобы, если такое случится, посторонний трогал нож. По дороге к выходу из архивного отдела я спросил, не знает ли кто, где можно найти «Синюю книгу штата». «Синяя книга штата» публикуется ежегодно, и, оставаясь по большей части непрочитанной, содержит всевозможные статистические данные и прочую информацию, касающуюся промышленности, сельского хозяйства истории, географии и прочего. Мне хотелось посмотреть, не встречается ли имя Дарби в каких-либо исторических примечаниях. Как-никак, Джулиус Дарби был знаменитой фигурой, по крайней мере, в области экономики своего времени. Я обратился к указателю и выяснил, что Дарби упоминается в ежегоднике трижды. На странице 78 с удивлением обнаружил, что капитан Освальд Дарби был губернатором нашего штата с 1884 по 86. Согласно его короткой биографии, герой Антиетама избирался от республиканской партии и исполнял обязанности губернатора в течение одного срока. Перейдя к странице 128, я узнал, что его сын, майор Джордж Дарби, герой сражения за Сан-Хуан-Хилл, также провел на губернаторском посту один срок, с 1910 по 12. Мне стало немного стыдно за свое невежество, но я утешил себя тем, что, возможно, 99 из 100 жителей нашего штата разделяют мое незнание. Третий раз имя Дарби упоминалось на странице 171, где я пополнил свой багаж знаний, информации о том, что домашний музей Джулиуса Дарби стал одним из исторических объектов штата. Записав адрес, я отправился в полицейский гараж за машиной. Проехав с полмили, я снова вспомнил, что ничего не ел после завтрака. Припарковавшись у тротуара, я прошел по улице до небольшого ресторанчика, в котором нашлось место в одной из кабинок. Официантка не заставила себя ждать. Это была невысокая женщина, около 5 футов ростом. В руках она держала наготове блокнотик и карандаш. «Ну, конечно! Что там написал Григсби и мистер Мелани Дарби? 5 футов! А у невысоких людей и руки маленькие, ведь так, как и у этой официантки?» Я достал из кармана пальто коробку, сдвинул крышку и еще раз внимательно изучил отпечатки. Да, их определенно оставила немаленькая рука. Я бы назвал ее, по крайней мере, средней, а в свое время она могла бы считаться даже большой. В конце концов, раньше люди были меньше, и сегодняшняя средняя рука, возможно, называлась бы вчера большой. В любом случае, независимо от классификации, отпечатки на рукоятке оставила немаленькая рука. Следовательно, Мелани Дарби они принадлежать не могли, а значит, доктора Николсона убила не она. Я потер шею, но разве у маленького человека не может быть средних и даже больших рук? В какой-то момент до меня дошло, что официантка исчезла, а ее место занял молоденький полицейский. «И что же вы намереваетесь делать с этим ножом, мистер?» Он натянуто улыбнулся. Откуда он взялся? Скорее всего, перекусывал за стойкой. Я недоуменно моргнул. «С каким ножом?» Он кивнул. «Дело сделано, да?» Я подумал, что пришло время представиться, и потянулся за бумажником. Его рука упала на рукоятку служебного револьвера, и в следующую секунду на меня смотрело дуло калибра 38. «Не двигаться!» — предупредил паренек, и его голос едва заметно дрогнул. Я попытался успокоить его улыбкой. «Все в порядке, я тоже...» «Молчать, встать!» — приказал он. «Ладони на стену!» Я заметил, что револьвер уже снят с предохранителя, а указательный палец на спусковом крючке побелел от напряжения. Я поднялся, положил ладонь на стену и отступил от нее примерно на ярд. «Но почему со мной всегда что-то такое случается?» «Я обязан ознакомить вас с вашими правами», — сказал паренек. «Вы имеете право молчать. Если же вы не...» Мое терпение уже начало иссякать. «Сначала обыщи. Если найдешь основание для ареста, тогда и зачитаешь мне мои права». «Заткнись!» — он обыскал меня и нашел служебный револьвер. «Ага. Что это у нас тут?» «Посмотри в мой бумажник». «Пытаешься дать взятку?» «Да нет, идиот. Посмотри на мое удостоверение». «Передай мне бумажник!» «Как же я могу его передать, если у меня руки на стене?» «Ладно, встань прямо. Хочешь, чтобы я сначала достал деньги?» Паренек кивнул. Я вынул сложенные вдвое купюры и протянул ему бумажник. С минуту он молча переваривал факт присутствия в нем полицейского жетона. «Сержант Генри Тернбакл. Тот самый сержант Генри Тернбакл? Очевидно, он что-то обо мне слышал». «Да», — с чувством ответил я. Паренек смущенно ухмыльнулся. «Наверное, я немножко поспешил». Только тут до меня дошло, что все в ресторанчике повернулись и смотрят на меня. Не люблю я такие ситуации. Я забрал бумажник и револьвер, положил в коробку нож, а коробку сунул в карман пальто. Хотел сказать что-нибудь такое напоследок, но в голову ничего не приходило. Пришлось выйти из ресторана молча, собрав остатки достоинства. Я вернулся к машине и продолжил путь к домашнему музею Джулиуса Дарби. В те времена, когда его строили, дом находился в четверти мили от ближайшего соседа, но теперь оказался в тихой старой части городка. Найдя место на стоянке, я направился к внушительной передней двери. Дощечка сбоку от нее гласила: «Домашний музей Дарби. Открыт по будням с 2 до 5 часов пополудни. С апреля до октября». Дверь была заперта. Я постучал латунным молоточком и, набравшись терпения, подождал. Потом постучал еще раз. Наконец, внутри отодвинули задвижку, и дверь немного приоткрылась. Худощавая седоволосая женщина, лет 60 с небольшим, вопросительно посмотрела на меня. «Да». «Музей открыт сегодня?» Она как будто слегка растерялась. «А вы с какой группой?» Я машинально оглянулся, но позади никого не было. «Да я без группы». Старушка нахмурилась. «То есть вы пришли один? Просто так? С улицы?» «Ну да». Она посмотрела на меня снисходительно. «Сюда, знаете ли, приходят группами. Группы студентов. Группы из женских клубов. У нас их немало бывает. Договариваемся заранее. И я вожу их по дому. В одиночку с улицы никто не приходит». Я указал ей на табличку у передней двери, где ничего не оговорилось ни о каких группах, и сказал, что не имею желания присоединяться к какой-либо группе только ради того, чтобы получить разрешение войти в дом. Ее это не убедило. «Но сюда никто еще не приходил просто так». «Мадам», — твердо сказал я, — «или вы впускаете меня в дом, или я пишу критическое письмо в джорнал». Угроза публичности подействовала. «Хорошо. Вы можете войти, но это против всех традиций». Я вошел в холл. Справа, за открытыми двойными дверями, находилась большая комната с высоким потолком. В углу стоял письменный стол с пишущей машинкой и каталожный шкаф. Именная табличка на столе сообщала, что куратором музея является Григсби Х.И. «Мистер Григсби здесь?» — спросил я. Старушка сдержанно улыбнулась. «Хаи, Григсби, это я». Мы прошли через холл к другой двери. «Гостиная?» — спросил я. Комнату явно отреставрировали в соответствии с ее первоначальным видом. Темная тяжелая мебель поблескивала свежей полировкой. В дальнем углу красовался большой мраморный камин. Мой взгляд упал на полированный пол, значит, вот где произошло убийство. Я опустился на колени и внимательно осмотрел половицы. Никаких пятен, но, с другой стороны, никто же и не думал, что они могут сохраняться 100 лет. Миссис Гризби наблюдала за мной широко открытыми глазами. Я поднялся, отряхнул колени брюк. «Здесь произошло убийство. Ну, как раз в этой комнате». «Убийство?» — вытаращилась она. «Какое убийство?» «Убийство доктора Николсона 17 мая 1863 года». Она, похоже, не поверила. «Ничего об этом не знаю». Над каминной полкой висели 2 надписанных маслом портрета. Судя по подписям на медных табличках, на одном был изображен Джулиус Дарби 1808-1879, а на другом — Мелани Дарби 1819-1902. Джулиус Дарби имел суровый вид и решительный подбородок. Из такого материала были сделаны наши предки-пионеры, по крайней мере, успешные. И Мелани Дарби. Тонкие аристократические черты. Камея. В стоящих вдоль стен выставочных стендах я заметил фотографии и разнообразные семейные реликвии. Мое внимание привлек дегоротип. На табличке под ним значились имена Джулиуса Дарби, его жены Мелани, дочери Эммы и сына капитана Освальда Дарби, героя Антиэтама. У последнего длинные волосы и, конечно, такие же шелковистые усы. Две пуговицы форменного мундира небрежно расстегнуты. Вид расслабленный, как и положено по тогдашней моде. На голове кавалерийская шляпа с пером. Экипировку довершали сапоги со шпорами и сабля в ножнах, едва не волочившиеся по земле. Эмма Дарби выглядела не то чтобы грузной, но определенно плотной и была повыше брата. Лицо ее застыло в серьезном выражении, прямые волосы разделял строгий ровный посередине пробор. Джулиус и Мелани сидели на стульях, дети стояли. Я посмотрел на руки Мелани. Да, маленькие, можно сказать, крохотные. Потом перевел взгляд на руки Джулиуса Дарби, присмотрелся к правой. Безымянный палец на ней отсутствовал. Я еще раз прочитал надпись на табличке. Снимок был сделан в августе 1862-го, за 8 или 9 месяцев до убийства. Очевидно, в какой-то момент, определенно еще до смерти доктора Николсона, Джулиус Дарби лишился безымянного пальца правой руки. А между тем отпечатки на рукоятке ножа, буи, ясно указывали на наличие убийцы всех 5 пальцев. Я резко повернулся, несколько напугав оторопевшую мисс Григсби. «А теперь, если пожелаете, можете провести меня по дому». Переходя из комнаты в комнату, старушка вела привычный для нее рассказ, хотя и делала это немного нервно. Она успела изложить немалую часть семейной истории Дарби, упомянув о 2 губернаторах. Полчаса спустя мы поднялись на 3-й этаж. «Вы, случайно, не имеете отношения к Артемусу Григсби, создателю нашей библиотечной системы?» — спросил я, прерывая ее рассказ. Она как будто удивилась моей осведомленности. «О, да, он один из моих прадедушек. У меня, знаете ли, их было 4. Истории Дарби и Григсби не раз пересекались за долгие годы. Думаю, тот факт, что я Григсби, сыграл какую-то роль в моем назначении на должность куратора». Она коротко улыбнулась. «В фонде Дарби подумывает о том, чтобы открыть здесь комнату Григсби. А у нас есть довольно значительная коллекция бумаг про дедушки, его писем, дневников и прочего». «У вас есть дневники Артемуса Григсби?» Она кивнула. «Он вел ежедневные записи, начиная с 12 лет». «Мне нужно увидеть их». Старушка явно занервничала. «Программа экскурсии — это не предусмотрено. Кроме того, они все хранятся в коробках в кладовой». «А где эта кладовая?» Боюсь, у меня вышло немного грубовато. Она с усилием сглотнула и повела меня дальше, то и дело оглядываясь через плечо, пока мы не подошли к двери в конце коридора. Старушка достала связку ключей, выбрала нужный и открыла дверь. Кладовая, полумезонин, была заставлена коробками, ящиками и прочей мелочью. «Вот те у окна, но там все в пыли», — сказала она, оставаясь у двери. «Я ожидаю группу». Я кивнул. «Ну, конечно, идите и встречайте их. Я не знаю, сколько еще пробуду здесь». Она ушла, и я принялся открывать коробки, которых там было 2 десятка. Дневники Григсби обнаружились в 3-й коробке. Каждая толстая тетрадь содержала, должно быть, записи за 1 год. Перекладывая их, я нашел тетрадь с пометкой 1863. Мог ли Артемус Григсби доверить дневнику то, что не стал вносить в официальный отчет? Посмотрим. Я пролистал страницы до 17 мая. Первая половина записи, довольно длинной, не содержала ничего нового. Но потом... «Я спустился вниз», — писал Артемус Григсби. «В комнату доктора Николсона. Я не знал, что именно ищу и найду ли что-то, но посчитал, что должен, по крайней мере, попытаться узнать побольше о жертве убийства. Еще раз я проверил два шкафа, но ничего интересного не встретилось. За коробками с обувью обнаружилась наполовину пустая бутылка виски и запыленный медицинский саквояж. Я открыл саквояж и перебрал содержимое. И что же это такое на самом дне? Конверт. Да, то был конверт, причем не запечатанный, поэтому я открыл его без каких-либо колебаний. В конверте находилось свидетельство о браке, точнее, о чем сообщала надпись в верхнем уголке, копию свидетельства, выданные в Нэшвилле, штат Теннесси, 7 января 1835 года, и удостоверяющие союз Мелани Труит и Сэмюэля Митчума. Мелани Труит? Сэмюэль Митчум? Я снова сошел вниз и отыскал служанку Кейт. «Собираетесь произвести арест?» — поинтересовалась она. «Не могли бы вы передать мисс Дарби, что я хотел бы поговорить с ней?» «А зачем?» «Не ваше дело. Я буду ждать в гостиной». Миссис Дарби появилась минут через 10. У порога она на секунду остановилась, потом осторожно подошла ко мне. «Чем могу помочь, шериф?» От нее исходил легкий запах спиртного. «Миссис Дарби, какую фамилию вы носили до замужества?» Она едва заметно нахмурилась. «Труит, а в чем дело?» Я протянул ей свидетельство о браке. Секунду-другую она смотрела на документ, потом опустила руку в карман платья и достала очки для чтения в серебряной оправе. Меня это даже потрясло немного. Не знаю почему, но такую женщину, как миссис Дарби, трудно представить в очках. Прочитав документ, она сняла очки и вернула их на место. «Мистер Митчум был моим первым мужем. Я вышла за него в 16 лет. Через 2 года он умер. Где вы нашли этот документ?» «В вещах доктора Николсона. Почему он хранил у себя копию вашего свидетельства о браке?» «Даже не представляю». «Миссис Дарби, я заметил, что первое имя вашего мужа — Сэмюэль». «Да». «И первое имя доктора Николсона тоже — Сэмюэль». «Совпадение, ничего больше». «Как умер ваш первый муж?» «От лихорадки». «Он умер в Нэшвилле?» «Да». «В 1837-м?» «Наверное». «Мне придется написать властям, дабы получить подтверждение». Миссис Дарби нахмурилась. «Разве моего слова недостаточно? Зачем вам это?» «Боюсь, миссис Дарби, это входит в мои обязанности — исследовать все факты». «Но какое отношение имеет смерть моего первого мужа к убийству доктора Николсона?» «Возможно, никакого, однако я должен внести ясность». Некоторое время она молча смотрела на меня. «Кроме вас, кто-нибудь знает об этом брачном свидетельстве?» «Нет». Она протянула руку и дернула за шнурок колокольчика. Спустя секунду в комнату вошла служанка. «Кейт», — сказала миссис Дарби, — «принеси поднос, что возле моей кровати, и еще один стакан». Мы оба молчали, пока Кейт Орелли не вернулась в гостиную с серебряным подносом, на котором стояла пустая наполовину бутылка виски, стеклянный графин с водой, сахарница, ложечка и 2 стакана. Поставив поднос на стол, она зыркнула в мою сторону и вышла. Миссис Дарби жестом предложила мне исполнить обязанности хозяина. «Бренди на 2 пальца, немного воды и ложечку сахара», — сказала она. Я приготовил напиток, следуя полученным указаниям, и преподнес ей. Миссис Дарби подождала, пока я плесну себе на 0,5 дюйма бренди. «Обычно я пью бренди не чаще 1-2 раз в год. Но смерть Сэма — особый случай и заслуживает поминовения». Она сделала глоточек. «Да, мы с Сэмом Николсоном действительно поженились в Нэшвилле в году 1835-м, от рождения Господа нашего. Только тогда его фамилия была Митчум. Отец оставил мне наследство в 2500 долларов золотом». Она невесело улыбнулась и вздохнула. «Он держал салун, но настоящий бизнес делался в комнатах наверху. Признаюсь, что мы с Сэмом славно пожили на эти деньги. Но как только потратили последний доллар, Сэм исчез. 3 недели спустя до меня дошли слухи, что его убили в лодке во время карточного спора. Но Митчем не умер? Очевидно, нет. Причем год назад он объявился здесь. Как же он нашел вас? Искать не пришлось. Мне нечего было скрывать. Сэм, насколько мне было известно, умер, так что я стала вдовой. Годом позже я встретила Джулиуса, и мы поженились. В прошлом году, проезжая через Нэшвилл, Сэм узнал, что я снова замужем и живу здесь. И зачем он явился сюда после стольких лет? За деньгами, разумеется. Он вас шантажировал? Очень осторожно. Сэм никогда бы не убил курицу, несущую золотые яйца, и не вызвал бы громкого скандала. И ваш муж платил? Джулиус ничего об этом не знал. Он считал, что мой первый супруг умер. Интересно, — подумал я, — как ей удавалось платить и, по всей видимости, весьма щедро шантажисту, скрывая все от мужа. Она допила бренди и протянула стакан. Еще. Я взял бутылку. Это Николсон заставил вас принять его в доме в качестве гостя? Миссис Дарби коротко улыбнулась. Сэм бывал временами забавным. Наверное, тот еще болтун, — подумал я и налил в стакан бренди. Полагаю, когда Митчем мертв по-настоящему, вы с мужем съездите куда-нибудь и без лишнего шума исполните брачную церемонию еще раз? Я откашлялся, чтобы узаконить статус детей. Она взяла стакан. Ну вот уж нет, не надо будить спящего пса. Кроме вас и меня об этом никто не знает, и пусть оно так остается. Мои уста, мадам, запечатаны навеки. И уж, конечно, вы можете не опасаться шантажа, — с полной ответственностью заявил я. — По крайней мере, не сегодня, — произнесла она слегка заплетающимся языком. — Какой-то вы странный для шерифа. Я слегка покраснел. — Надеюсь, это ненадолго. Я предпочел бы быть библиотекарем, как в Бруклине, откуда уехал на Запад по настоянию врача. По правде говоря, никакой особенной разницы не заметил. Воздух здесь тот же, что и там. Миссис Дарби отпила половину бренди. «Разве в поселке нет библиотеки?» Я печально кивнул. «К сожалению, нет». Она ненадолго задумалась. «Черт возьми! Думаю, людям не помешало бы немного приобщиться к культуре. Попробую кое-что предпринять. Поставим вас заведовать книгами. Устроит?» Меня это устраивало как нельзя лучше, но в какой-то момент я поймал себя на мысли, что, кажется, кого-то шантажируют. «Доктор Николсон, кажется, нравился вашему сыну». «А что тут такого? Сэм, возможно, спас ему жизнь». «На поле боя?» Она весело рассмеялась. «Война — занятие не для всех, и уж определенно не для таких, как Освальд. Тонких, впечатлительных». Я кивнул. «Таких, как вы, мадам». Она вскинула голову и пристально посмотрела на меня. Но случилась война, заиграли оркестры, и Освальд раздобыл себе форму. Миссис Дарби отпила бренди. «Я поговорила кое с кем, и его избрали капитаном. Могли бы сделать и майором, но второй бочонок виски потерялся по пути в лагерь». «Доктор Николсон вступил в полк в то же время?» «Сэм всегда был непоседой. Полку требовался врач, вот и вступил». И все же облачко сомнений еще оставалось. «Так Николсон действительно был врачом?» Хозяйка пожала плечами. «Лет 5 назад Сэм прочитал несколько книжек и занялся этим бизнесом. Что нужно знать доктору? Как принять младенца, переждать лихорадку да отрезать ногу? Вот и все. Может быть, 100 лет будет по-другому, но сейчас оно вот так». Она сама взяла бутылку и плеснула в стакан, позабыв и о воде, и о сахаре. «И как же Николсон спас жизнь вашему сыну?» Миссис Дарби промокнула лоб крохотным платком. Сэм и Освальд ехали впереди полка, когда батареи конфедератов открыли огонь. Стреляли издалека и даже не в их направлении. Но бедняжка Освальд никогда ничего подобного не слышал и, лишившись чувств, упал с лошади. К счастью, они были в рощице, и никто из полка не видел, что случилось. Сэм затащил его в какой-то сарай, подождал, пока полк пройдет мимо. — Так Освальд и не был ранен? — Нет, если не считать падение с лошади. Но Сэм перевязал его с головы до ног и лично сопроводил в полевой госпиталь. Договорились, что сам будет менять ему повязки, и чтобы никто больше Освальда не трогал. Она шагнула к креслу и села. Мне понадобилось $3000, чтобы сделать все по правилам и забрать сына из армии. О деталях позаботился Сэм. У него это всегда хорошо получалось. Может, половина тех денег, что я послала, и остались в его карманах, но дело он сделал. Освальда уволили из армии по ранению, полученному в ходе боевых действий. Сэм даже выхлопотал для него медаль за храбрость. Я понимал, что должен был разозлиться, но злости не было. Зачем нужно было идти на все эти траты, чтобы вытащить сына из армии? По-моему, у офицера есть право выйти в отставку в любое время. Она медленно кивнула. Но на том, кто подает в отставку до окончания войны, всегда остается пятно позора. У меня были определенные планы в отношении будущего Освальда, и никакого пятна мы допустить не могли. Как Николсон ушел из армии? Подал в отставку. Сэм никаких пятен не боялся. Я подошел к подносу наполнить стакан, слегка пошатнулся и шагнул к окну вдохнуть свежего воздуха. За спиной открылась дверь, кто-то вошел в комнату, а потом раздался голос Джулиуса Дарби. «Мелани, Типтон просит 35 тысяч за свою землю. Думаю, надо покупать». «Нет», — твердо ответила миссис Дарби. Я повернулся и обнаружил перед собой тяжелую портьеру. Мы с Джулиусом не видели друг друга, и я решил оставить все как есть. «Но, Мелани, по-моему, это справедливая цена». В его голосе появились просительные нотки. «Может быть, но я знаю, что никто, кроме нас, предложение ему не сделал. Вот сбросит еще 5000, тогда и подумаем». Джулиус перешел к другой теме. «Я тут познакомился с одним человеком в кузнице МакГинти. Он изобрел приспособление для выбивания косточек из вишен. Всего за $500 можно получить половину. Забудь». «Но оно работает. Я видел собственными глазами. Мы могли бы заработать состояние». «Нет». Джулиус вздохнул. «Ладно, пойду в конюшню, посмотрю на нового Мерина. Вот и хорошо, только не мешай конюхам. Они жаловались». Мистер Дарби удалился, а я смог, наконец, выйти из-за портьеры. Мелани Дарби нахмурилась, как будто пытаясь вспомнить, кто я такой. «А вы почему не в армии?» Я выпрямился во весь рост. «Мадам, я несколько раз пытался поступить на военную службу, но меня заворачивают доктора». Я попрощался и осторожно направился к двери. Потом оглянулся. Мелани Дарби сидела в кресле с высокой спинкой. Тонкие аристократические черты, элегантная фигура, изящные руки. Пьяная. Я прочитал записи за несколько дней после 17-го, но, вероятно, ничего больше, что касалось бы убийства Николсона, Гридсби, не узнал. Я закрыл дневник и посмотрел на последнюю открытую коробку. Взял толстую книгу, это оказалась «Мельница на Флоссе». Между страницами 72 и 73 лежала черная закладка. Мое внимание привлекла пачка конвертов, аккуратно перевязанная выцвевшей голубой лентой. Я взял их. На лицевой стороне верхнего было написано «Артемус Гриксби, Эсквайр». Лента немного распустилась, и я перебрал письма. На всех значилось одно и то же имя — Артемус Гриксби. Я перевернул пачку и увидел какую-то красноватую нашлепку. Что это, воск? Ну, конечно, сургуч. Я потянул за узелок. Всего конвертов было около 30, адрес на них отсутствовал, какие-либо пометки тоже. Очевидно, их передали из рук в руки. Каждый конверт был, похоже, запечатан. На одних конвертах не осталось ничего, кроме тени исчезнувшей печати. На других бумаге еще цеплялись кусочки сургуча. И только на одном печать сохранилась полностью, хотя и потрескалась, когда конверт вскрывали. Я осторожно сложил фрагменты. И что же это такое? Отпечаток большого пальца. Да. В те времена некоторым было достаточно просто запечатать конверт сургучом. Другие оставляли какой-нибудь оттиск или инициалы, а третьи прикладывали к сургучу большой или какой-то другой палец, обозначая тем самым некий особый личный интерес к получателю письма. Не стану притворяться, будто способен распознать отпечаток пальца на взгляд, но интерес уже пробудился. Я достал из коробки нож Буй и положил его рядом с конвертом. Потом, прибегнув к помощи увеличительного стекла, тщательно сравнил оба отпечатка. Они были идентичны. Вот оно что. Убийца доктора Николсона адресовал эти письма Артемусу Григсби. Шорох за спиной заставил меня обернуться. Мисс Григсби стояла в коридоре у двери, но войти почему-то не решалась и поглядывала то вправо, то влево. Потом она все же сделала шаг вперед и переступила порог. Я показал ей конверт. «Знаете, что это такое?» Она посмотрела и кивнула. «А, это... Моя прабабушка написала их перед тем, как выйти замуж за Артемуса Григсби». Я нахмурился. «Так она вышла за Артемуса Григсби?» «Ну, конечно. Вот и все объяснение. Вот почему Григсби остановил поиски убийцы. Намеренно?» Сравнивать отпечатки пальцев в те времена не могли, но, конечно, Григсби был человеком достаточно наблюдательным и обратил внимание на размеры и количество отпечатков на ноже. Разумеется, он отбросил Джулиуса Дарби, у которого не было пальца, капитана Освальда Дарби, который был левшой, и миссис Дарби, потому что у нее были слишком маленькие руки. Оставалась только Эмма, но его влекло к ней, и меньше всего он хотел, чтобы... Почему Эмма Дарби убила доктора Николсона? Можно было только гадать. Николсон, как сказал доктор Керни, был дамским угодником и угрызений совести не испытывал. Он сделал предложение Эмме, она ответила. Кто бы стал ее винить? Ничем не примечательная особа 24 лет впервые в жизни удостоилась мужского внимания. И когда он сказал ей, что не может или не хочет жениться на ней, оскорбленная женщина схватила нож Буи и нанесла смертельный удар. Я посмотрел на мисс Гризби, как она поведет себя, если станет известно, что ее прабабушка была убийцей. Благодарить меня наверняка не станет. А потомки Дарби, обрадуются ли они, узнав, что 12-й губернатор нашего штата был мошенником? Что они сделают с мисс Григсби за то, что она позволила мне увидеть дневники Григсби? Возможно, уволят. Я покачал головой. Нет, ворошить старое не стоит. Пусть все остается как есть. Я вздохнул и достал из конверта письмо. Никакого приветствия, предложения непривычно короткие. «У меня есть красная коробка. Я покажу красную коробку моему брату. У моего брата нет красной коробки». Что за чертовщина? «Это уроки», — сказала мисс Григсби. «Он учил ее читать и писать». Я моргнул. «Вы хотите сказать, что Эмма Дарби была неграмотна?» «Эмма Дарби? Нет, конечно. Она получила вполне приличное образование. Я говорю о Кейт О'Рейли, служанке в доме Дарби. Артемус Григсби женился на ней. Очень умная девушка. Потом она даже написала трехтомный готический роман». Я застыл, как вкопанный. «Кейт О'Рейли — убийца? Та служанка-ирландка, дядя который участвовал в выборах шерифа. Но какой мотив мог быть у нее? Возможно, если подумать как следует, тот же, который я приписывал Эмме Дарби. Типы вроде Сэма Николсона всегда волочаться за служанками. Оскорбленная нежеланием доктора вести ее к алтарю, Кейт схватила нож и рассчиталась с обидчиком». Я снова взглянул на конверт и потянулся за ножом, чтобы сравнить отпечатки. Мисс Григсби пронзительно вскрикнула, и в ту же секунду в комнату ворвались два полицейских в форме и с револьверами наготове. Откуда они взялись? Стояли все время в коридоре. Неужели старушка вызвала их по телефону? Но зачем? Между тем миссис Григсби никак не успокаивалась. «Пришел с улицы, прокрался в гостиную и вот только что пытался меня убить». «Я уже узнал полицейских, и они узнали меня. Один из них, Трэп, убрал револьвер». «Все в порядке, мэм, он безобидный». «Безобидный?» — я перевел дух. «Мисс Григсби, поверьте, я вовсе не намеревался убить вас, просто собирался положить нож на место». Я убрал нож в коробку. «А ты что здесь делаешь?» — спросил Трэп. «Веду официальное расследование. И раскрывать детали каждому встречному патрульному не имею права». Я протопал мимо них и вышел из здания, а когда оглянулся, они втроем стояли у окна третьего этажа. В ушах у меня звенело. На лобовом стекле машины под дворниками я обнаружил штрафной талон. Придя домой, я выпил три бокала шерри.